Эти словосочетания, лишь входившие в обиход и носившие скорее характер ораторского приема, митинговой метафоры, чем реальности, тогда не резали слух. Вышинский очень старался не только заслужить доверие коллег и товарищей по партии, но и показать, насколько лучше он выполняет роль судебного трибуна. Лучше, чем первый судебный оратор того времени Николай Крыленко. Если уж быть объективным, его речи в самом деле сочетали в себе страсть, логику, сарказм и убежденность. Они были рассчитаны и на судей, и на слушателей, и на читателей. На разные социальные и культурные слои каждый находил в них хоть что-нибудь для себя, тогда как речи Крыленко отличались многословием, натужной риторикой, бедностью языка, злоупотреблением маловразумительной псевдомарксистской фразеологией. В этом незримом поединке Вышинский с самого начала выглядел профессионалом, а Крыленко – дилетантом, однако очевидное превосходство отнюдь не сопровождалось ростом престижа Вышинского в партийных кругах. Там по-прежнему относились к нему с нескрываемой неприязнью, тем более что во всем, в манере одеваться, разговаривать, острить, он решительно отличался от новых своих товарищей по партии, так что вряд ли можно считать удивительным, что первую же партийную чистку он прошел мучительно. Свою преданность большевизму Вышинский доказывал не только стоя перед парткомиссией. Он был плодовитым автором, и особое место в печатной продукции, вышедшей под его именем, занимали очерки по истории коммунизма, двухтомный труд, вобравший в себя лекции, которые он читал в Институте народного хозяйства и разных других аудиториях Москвы. В этом институте, заметим, кстати, он как-то незаметно по совместительству дослужился до декана, показав, повторю это снова, редчайшую работоспособность. Эти очерки лишь недавно рассекречены. Мрачная гримаса судьбы. Много книг Вышинского было изъято из общего пользования и заточено на годы и годы в спецхранах. В них обильно и более чем почтительно цитируются тогдашние кумиры. Те, кто был у руля. Каменев, Зиновьев, Бухарин. Да, Сталин тоже, разумеется. Тоже, но в компании с теми тремя. Надо представить себе, как хотел Вышинский ее уничтожить, эту двухтомную книгу, и, наверное, где только можно, ее уничтожили, но не везде. Теперь мы можем воочию убедиться, как старался он приспособить теорию, на сей раз не правовую, а историко-философскую, к практике текущего момента. Впрочем, не он один. Не он один. Сейчас, когда только-только входит в жизнь совершенно новая для нас практика не назначения, а выборов директоров предприятий, руководителей высших учебных заведений, кому-то, наверное, покажется невероятным, что в 1925 году ученый совет Московского университета, состоявший в немалой части из старой дореволюционной профессуры, выбирал нового ректора открытым голосованием. Правда, кандидатура была только одна, рекомендованная свыше. Но оформили все честь по чести, весьма пристойно и демократично. Профессора дружно подняли руки. Как читатель, видимо, догадался, ректором стал профессор, уже профессор Вышинский. Позади осталась высокоответственная и разнообразная государственная служба. Теперь его бросили не только сеять разумное, доброе, вечное, но и, главное, руководить всеми сеятелями в самом престижном учебном центре страны. Сразу же священная колыбель гуманизма под его руководством начала отторгать проникших туда в изобилии классовых врагов. Таковыми были объявлены выходцы из непролетарских семей. Бастион цивилизации и культуры постепенно начал освобождаться и от неугодных профессоров. Вот весьма красноречивый отрывок из его статьи того времени. Она называлась «Актуальные вопросы высшей школы». В высшей школе, как и во всем обществе, идет классовая борьба, усиливающаяся и углубляющаяся.